После ухода ОМОНа Аримана охватило холодное спокойствие. Он вновь скользнул в свой разум и пошел по дворцу воспоминаний. Царившая там тишина казалась нереальной даже для него. Шаги эхом разносились по коридорам, по которым он не ходил уже долгое время. Он слышал, как в двери скребутся старые воспоминания. Время от времени Азак останавливался, и до него доносились голоса давно сгинувших друзей. Иногда рука дергалась, чтобы отворить дверь, но что-то его останавливало, и он шел дальше. Ариман бродил до тех пор, пока не оказался перед маленькой дверью. Резные птицы спиралью поднимались к солнцу. В углублениях собралась пыль. Во дворце можно было отыскать и более старые двери, но эту он не открывал с тех пор, как запер ее. Азек нерешительно замер, а потом толкнул ее. Дверь бесшумно открылась. За ней протянулся широкий балкон, с которого открывался вид на засушливую пустыню, а также небо, поделенное на безоблачную синеву и охряные штормовые тучи. На краю балкона, болтая ногами, сидел мальчик. Теплый ветерок играл с его волосами. Он подбрасывал камушек и, не глядя, ловил его. Временами мальчик закрывал глаза, и камень зависал в воздухе. Мальчик выглядел не старше 10 лет, но когда он посмотрел на Аримана, в его лице почувствовалась серьезность, которая заставляла его казаться старше. Глаза мальчика были ярко-синими. Он улыбнулся. «Привет, Азик», — сказал он, и камушек, зависший перед ним, упал в ладонь. Ариман улыбнулся. «Армузд», — произнес Ариман, и увидел, как воспоминание о его родном брате отвернулось, закрыло глаза и подбросило в воздух еще один камушек. Темный, отполированный водой овал завис и начал медленно поворачиваться перед закрытыми глазами Армузда. Ариман присел рядом с братом. Он понял, что уже не в доспехах, а в одной светло-синей тунике, вроде той, что носил Армузд в его воспоминании. Азек посмотрел на своего близнеца. Юное лицо было зеркальным отражением его собственного. Он помнил каждый жест и слово той их встречи. Когда-то он задавался вопросом «почему?». Позже, после смерти Армузда, он думал, что понял причину. Но теперь, снова смотря на брата, Ариман понял, что ошибался. «Перестань», — сказал Армузд, не отрывая глаз, — «ты отвлекаешь меня». «Прости», — ответил Ариман и посмотрел на горизонт. Грязная желтая туча становилась все больше, пожирая синего неба. На ее границе полыхнула молния. Теплый ветерок дохнул на Аримана, и он почуял в воздухе грозовой разряд. Азек нахмурился. «Шторма ведь не было?» — заметил он. «Что?» — переспросил Армузд с ноткой раздражения в голосе. «Шторма не должно быть. Это воспоминание о том дне, когда мы были еще послушниками 15-го легиона. В тот день шторма не было». Армузд пожал плечами. Его лицо было гладким, не отмеченным теми шрамами, которые появятся позже. Ариман почувствовал, как его губы скривились в слабом подобии улыбки. В определенном смысле он смотрел на собственное лицо. Они ничем не отличались друг от друга, не считая того, что в моменты раздумий или тревоги лоб Аримана морщился. В тот день Азак был обеспокоен. В голову лезли мысли о том, что с ними могло случиться, и невольно он раз за разом возвращался к ним. Армузд знал это, как знал всегда. «Все будет хорошо, Аз!» — произнес Армузд. Ариман моргнул, затем посмотрел на брата, как тогда в воспоминании. Тогда он что-то сказал, какой-то испуганный, пустячный вопрос. «Перестань!» — повторил Армузд. «Ты всегда думаешь о самом плохом исходе!» «Прости!» — сказал Ариман и вспомнил, что то же самое произнес и в прошлом. «И перестань извиняться!» Армузд закрыл глаза и позволил парящему камушку упасть в ладонь. Ты не можешь просто порадоваться. Подумай, кем мы можем стать, чему мы можем научиться, что можем сделать. Он бросил на Аримана резкий взгляд. Ты снова видел сны? Конечно, он видел. Ариман всегда видел сны. И еще в детстве они, как правило, имели свойство сбываться. Армуст тяжело вздохнул. «Ты ведь знаешь, они не обязательно должны становиться явью!» Голос брата стал глубоким, как всегда, когда он собирался сказать нечто очень важное. «Говорить о судьбе глупо!» «Ты никогда не мог удержаться от цитирования!» — усмехнулся Ариман. «Выбирать и творить судьбу надлежит нам одним! Если нам предначертано особенное будущее, то только потому, что мы выбрали его!» Армуст торжественно кивнул, словно ребенок, вещающий истину. Затем он ухмыльнулся. «В любом случае, с нами все будет хорошо!» Он бросил взгляд на Аримана, и в его взгляде появилась пылкость. «Я прослежу за этим, Ас!» Ариман промолчал. Он отвернулся от брата и посмотрел на шторм, пеленой закрывший небо. Синева исчезла. Солнечный свет стал мутным и грязным. Начался дождь. Сначала несколько капель, затем больше, пока небеса не разверзлись, и по дюнам хлынули потоки воды. Ариман глубоко вдохнул. Шторма в тот день не было, но он помнил, что в воздухе пахло бурей. «Хотел бы я, чтобы ты был прав», — сказал Ариман после длинной паузы. Внезапно он понял, что не помнит сказанного его братом. «Я дошел до конца. Лучше было бы, если бы мы не начинали. Если бы я не начинал. Но теперь все закончится». «Нет!» Ариман стремительно обернулся. Армуст смотрел на него. Широкие синие глаза брата улыбались. По лицу стекали капли. «Что ты сказал?» Дождь проглотил звук его голоса. На мгновение мир озарился вспышкой молний. «Нет, Азек!» Армунд улыбнулся, а затем расхохотался в бурю. «Еще не конец!» Ариман почувствовал, как дрожит земля. Он ничего не видел даже сквозь пелену дождя. Гром заставил его вздрогнуть. Азек поднял голову и узрел тьму, когда камера содрогнулась снова. Удерживавшие его цепи залязгали, сердце бешено колотилось, в ушах раздавался металлический стон. Полы стены пылали, вившиеся по камню руны и знаки стали слишком яркими, чтобы смотреть на них. Оковы на лодыжках обжигали кожу. Шум становился все сильнее. Ариман начал чувствовать, как внутри и снаружи черепа нарастает давление. Дверь взорвалась шквалом раскаленного металла. Ариман ощутил, как варп захлестнул его разум, будто приливная волна. Голова закружилась, и он увидел, как в пылающую рану, где прежде была дверь, шагнула фигура. Человек был в красных доспехах. Шлем принадлежал тысяче сынов. В каждой руке он сжимал по мечу, изогнутый хопыш и прямой клинок, покрытый узором из золотых змей. Ариман узнал его. То, как человек двигался, говорило о нем едва ли не громче, как если бы он кричал свое имя. «Ариман!» — послал Астреос, шагнув к нему. Позади библиария парил скованный демон, подрагивая из заплетавших его темных нитей не света. В двери появились фигуры еще двух воинов рубрики, подобных каменным стражникам. Их доспехи были угольно-черного цвета. Внутри Аримана все похолодело. Астреос занес меч и рубанул. Ариман заметил пронесшееся по дуге лезвие, ощутил силу удара и полнейшую сосредоточенность, пылавшую на кромке. Цепи над головой Аримана лопнули, и колдун рухнул на пол. Он увидел, как Астреос снял шлем и посмотрел на него. Ариман взглянул на парящего демона. Из его пальцев выступали длинные костяные лезвия иглы, с кончиков которых капала кровь. Лицо скованного демона скривилось в акульей улыбке. «Что ты наделал?» — выдохнул Ариман. Астреас вложил меч в ножны и мрачно улыбнулся. «Выполнил клятву!» — произнес он. Они бежали по коридорам, покрытым серебром и ляпис-лазурью, исписанным словами на языках давно позабытого человеческого прошлого. Освещение пульсировало. Они бежали то во мраке, то в ярком свете. Босые ноги Аримана шлепали по палубе. Цепи, все еще свисавшие с запястья и лодыжек, звенели следом. Из рваной раны в боку сочилась кровь. Астреас двигался впереди него, целясь из болт-пистолета в каждую пульсирующую тень. Демон следовал за ними. От его присутствия по стенам потрескивали дуги темной энергии. Колдун слышал, как тот шипит у него в мыслях. В разум пытались пробраться и другие. Он чувствовал, как они тянутся к ним через варп, преследуя их, будто гончие. «Мои братья», — подумал Ариман, — «я снова бегу». При их приближении двери и люки отворялись и закрывались у них за спинами. Иногда они не открывались. Тогда Астреас что-то бормотал и сворачивал в другом направлении. Мысли Библиария были холодными, полностью сосредоточенными на дороге, но распределенными по десятку умственных процессов, которые работали словно единый механизм. В другое время Ариман бы гордился им, но сейчас его разум оцепенел. «Почему я бегу? Что я хочу сохранить? Жизнь, прожитую на задворках? Существование без какой-либо цели? Ради очередного вдоха?» Они вбежали в широкий коридор. Его скрытый за трубами потолок исчезал над головой. В дальнем конце перехода им навстречу открылась клыкастая дверь. Воздух был разрежен, уровень давления и кислорода оставался низким. Сердца Аримана старались компенсировать нехватку воздуха, но колдун чувствовал, что бежать становится все сложнее. Грудь горела от острой и резкой боли, дыхание было влажным от крови. Он чувствовал, что охотники уже рядом, стягивают вокруг них петлю. «Ариман!» Крик был как звуковым, так и психическим посланием. Он почувствовал, как бронированная рука сомкнулась у него на локте. Ариман обернулся и встретился взглядом со Стреасом. «Пошли!» — прорычал Библиарий, таща его за собой. Но колдун воспротивился. «Они мои братья!» Ариман остановился посреди коридора. Астреас оглянулся на него, и скованный демон также замер. Ариман посмотрел на оковы, все еще свисавшие с рук. По металлу спиралью вились символы, наполовину расплавленные и искаженные, но еще различимые. «Я не побегу! Не снова!» Он повернулся. «Я буду сражаться с судьбой, даже если это уничтожит меня!» В 30 шагах за ним часть стены стала оранжево-белой. Она вздулась, будто волдырь на обожженной коже, а затем взорвалась брызгами расплавленного металла. Из пылающей бреши появился десяток воинов рубрики. Они шагали неспешно, их красные доспехи в тусклом свете казались почти черными. Ариман почувствовал, как стукнуло сердце. Он моргнул и на мгновение увидел их под красным солнцем, выходящими из пылевого облака. Воины рубрики подняли болтганы. 12 черных стволов взирали на него, словно глаза мертвецов, словно... Красное солнце в змеином ореоле, парящий ворон, его крылья — темный силуэт на фоне огня. «Твоя судьба, Ариман!» — прозвучал голос, сотворенный из рева солнца и карканье птицы. «Твоя судьба, наконец, пришла! Твоя судьба! Твой выбор!» Его разум будто отделился от тела. Азек будто взирал на происходящее издалека, с другого конца воспоминания. Солнце становилось все больше. Клокочущая красная поверхность заполонила собой мысленный взор. Он чувствовал жар солнца, ярость его ядра. Он видел отдаленную точку, которая была силуэтом ворона. «Был только этот выбор!» — прокаркал ворон. Войны рубрики открыли огонь. Астрес, застонав, накрыл себя и Аримана куполом энергии. Щит покрылся волдырями от попаданий. По поверхности разлился многоцветный огонь. Астрес содрогнулся, словно каждый выстрел, попадавший в щит, бил в его тело. Скованный демон полетел вперед. Из его глаз вырвалась черная молния и попала в воинов рубрики. Коридор исчез в сполохе, обратив свет в тень, а тьму в ослепительный свет. Три воина рубрики рухнули на пол, и с трещин в их доспехах посыпался прах. На секунду огонь ослаб. Проход наполнился низким рычанием, словно соединяющиеся воедино осколки стекла, словно метель, проносящаяся по сожженным городам. Прах на палубе начал затекать обратно в воинов рубрики. Они медленно встали, из пробоин в доспехах вились черви зеленого света. Воины рубрики шагнули вперед и вновь открыли огонь. Демон зашипел, будто кот, и отпрянул. Астреас повернулся к Ариману. «Беги!» — прохрипел библиарий. Из его глаз стекла кровь. Красное солнце заполнило его душу. Разум ослеп, он слышал только ворона. Нет ничего, чего нельзя было бы изменить. Ничего, что нельзя было бы обратить вспять знанием и желанием им владеть. Ты знаешь это и знал это всегда. Ариман поднял глаза. Его движения были медленными, такими медленными. За куполом щита с медленной целеустремленностью шагали воины рубрики. Астреас, содрогаясь, свалился на пол. В разреженном воздухе повис запах жженного сахара. Один из воинов рубрики вышел вперед, сжимая болтер в одной руке. Ствол оружия походил на рот, что вот-вот промолвит последнее напутствие. Он был в шаге от Аримана. Равнина праха пред черными стеклянными горами, красное солнце, встающее, дабы озарить рассвет кровью. Глаза братьев выжидающе смотрят на него. «Ты подвел их!» — прокаркал ворон. «Ты это избавление искал!» «Магнус!» — крикнул Ариман, почувствовав возле себя биение крыльев. «Отец, это ты?» «Нет!» — рассмеялся ворон. «Что ты такое?» «Ты знаешь мое имя!» — каркнул ворон. Ариман посмотрел в ствол оружия. Его разум был ясным. Все замедлилось до неспешного биения пульса. Это было не отчаянное спокойствие боя, не безмятежность медитации, а нечто совершенно иное, кульминационный момент, острая кромка времени. Эзек почувствовал, как палец воина рубрики начинает сжиматься на спусковом крючке. «Нет!» — произнес Ариман. Палец рубрики напрягся. Воин подался вперед, словно идя против сильного ветра. Дуло застыло на расстоянии ширины пальца от глаза Аримана. «Нет!» — разошелся из него импульс приказа и омыл сомкнувшиеся вокруг них ряды. Палец воина рубрики замер. Ариман посмотрел на остальных. Все они полностью застыли. Он мысленно произнес их имена и услышал, как ему ответили мертвые голоса. Астреас, от которого волнами исходила усталость, бросил на него взгляд. Ариман присел и помог ему подняться. Астреас посмотрел на неподвижных воинов рубрики. «Что это?» «Это начало», — послал Ариман.